чтобы понять, о чем он. Он повернулся к Куперу и широко улыбнулся. «Ну, а что твоя мама? Это было еще задолго до твоего рождения. А, ну тогда хорошо», — улыбнулся Купер и снова стал похож на обычную вечно довольную более молодую копию Сандра. «Ну что ж, Алоиза свое дело знает. Думаю, вскоре медоеды расскажут нам кое-что интересное. Ты ведь хочешь использовать объединение разума?» — посмотрел он на Дэна. «Точно так», — кивнул Дэн, довольный тем, что маг правильно его понял. «Ну, тогда чтоб все сложилось. Сандр, что бы ты ни делал, знай, мы ждем встречи с тобой, брат». Маг поднял кружку вверх. «И с Новым годом!» — присоединился Дэн, чокаясь. Маг улыбнулся в бороду и покачал головой. «Ну, ладно, уболтал. Черт языкастый. И с Новым годом!» Глава 9. «Вы наша последняя надежда. Если вы не поможете, наш род будет уничтожен. Прошу», — на меня смотрели голубые глаза парня, лет 16, полные надежды и восхищения. «Вот и поел тортик», — вздохнул я. «А ведь как все хорошо начиналось. Празднование дня рождения Сары Абрамовны шло полным ходом и, наверное, о нем в империи будут судачить еще очень долго, как и всего, что касается моего рода. Не каждый день увидишь слонов, танцующих вальс, но Аня где-то нашла их, чтобы сделать приятный сюрприз своей бабуле. Ведь они были одними из ее любимых животных. Как сказала Анна мне по секрету, ее бабуля в молодости часто путешествовала по Индире. Там она полюбила их культуру и восхищалась экзотическими животными. Потому мне быстро пришлось подсуетиться и сделать срочный заказ кренделю, на который у него было всего лишь 2 часа. В виде подарка должно было быть огромное зеркало, которое давно нашли в разломе, и хранилось оно в моей сокровищнице. Задача кренделя состояла в том, чтобы для него вырезать шикарную раму из бивней короткослоновых бегунов. Что за название у животных, можно меня даже не спрашивать. Один из истов отряда Астахова обнаружил их в разломе и дал такое название. Видно, что фантазии у человека меньше, чем таланта к сражениям. Это были слоны, в 2 раза ниже своих сородичей, но с бивнями, примерно массой в половину своего тела, и при этом они очень быстро бегали. Думаю, что Сара Абрамовна оценит мой подарок, если Крендель успеет сделать все в срок. Но я в него верю и в тот штат людей, которые сейчас работают с ним. Пока ждал, решил съесть кусочек тортика, и тут меня нашел этот парень, который представился герцогом Валентином Гастаровым. Родители у него умерли недавно, и я даже мельком слышал об этом. Герцог Гастаров вместе со своей женой погибли в трагической катастрофе, когда их личный самолет рухнул где-то в горах Урала. Вроде бы такое нередко случается, но насколько мне известно, там звучала версия с заказным убийством. Ведь взрыв был раз в 6 сильнее, чем должен был, когда самолет упал. Но все спихнули на то, что старый герцог перевозил странные артефакты, вот они и сдетонировали. В общем, меня не это сейчас волнует, ведь я понимаю, что там каждая версия может быть настоящей. Однако передо мной стоит его сын и просит о помощи. Парень полгода назад стал главой своего рода и теперь жалуется мне, что Елисеевы начали агрессивную политику против них, сразу же после смерти родителей, и сейчас дело доходит даже до стычек. Парень говорит, что граф Елисеев хочет захватить все их имущество, и в том числе и его сестру, к которой уже не один раз подкатывает наследник Елисеева. На минуточку, девушке только 16, а его старшему сыну 32. Он хочет официально жениться на ней через 2 года, но прямо сейчас оформить контракт. При этом он намекает, что это сохранит жизнь ее брату, ведь времена сейчас такие неспокойные. Возможно, я и прошел бы мимо, но угрожать девушке замужеством путем манипуляций было, как минимум, подло. Его сестра, конечно же, просила никому и ничего не рассказывать и немного потянуть время, ведь она ждет своего 18-летия, чтобы поступить на службу фрейлиной к императрице и там уже получить такую нужную ей защиту. Но молодой герцог прикинул, что столько времени у них нет. Кроме того, он глава рода, а потому должен сейчас защитить свою сестру. Я все понимаю, и готов на все, ради справедливости. Если нужно, могу стать вашим вассалом и принести клятву преданности на нашем родовом алтаре. Я могу даже дать обет безбрачия, чтобы посвятить всю свою жизнь служению ваших интересов. Только прошу дать мне 2 года для этого. Сестра займет мое место и станет главой рода, говорил он быстро и уверенно, но я вижу, что творится у него в глазах. Там была паника и безнадежность. А еще я видел, что один тучный господин сейчас внимательно следит за нами и кусает свои губы. Думает, что он очень незаметный, если спрятался за колонной. Молодой герцог, который еще ничего не видел в жизни, да и крови не нюхал, сейчас готов посвятить всю свою жизнь служению моему роду, чтобы защитить свою семью. Это ведь достойно того, чтобы ему помочь, а еще он умный. Парень в начале нашего разговора заявил, что наши роды ведут похожую политику и рассказал, сколько детских домов, вместе с домами для ветеранов, он построил. Там был длинный список, и все эти постройки были в большей степени построены за последних полгода. Думаю, это может быть одной из причин, почему Елисеевы ускорились. Они видят, как парень тратит то, что в будущем может принадлежать им. У твоего отца был конфликт с родом Елисеевых, решил уточнить у него. Этого я не могу знать. Отец не любил посвящать меня в свои дела. Всегда говорил, что еще рано и я должен в полной мере насладиться своими беззаботными юными годами. После этих слов он опустил голову и тихо добавил. Насладился, блин. Шнырька, кстати, уже сбегал к Анне. И она сейчас ищет всю доступную, и не только, информацию по этому роду и сообщает ее мне. Судя по всему, парень и правда не врет, и все происходит, как он мне это выкладывает. Александр, какая неожиданность. Вдруг подошла ко мне графиня Елизарова. Не против подарить мне один танец? Спросила она, кокетливо улыбнувшись мне. Блин, я помню эту особу, видел ее всего лишь один раз на приеме у императрицы. А она ведет себя так, словно мы с ней лучшие друзья. Но эта ситуация может пойти на пользу молодому герцогу, ведь Елизарова одна из самых больших столичных сплетниц. Увы, графиня, учтиво покачал я головой. С радостью, но мы с юным герцогом обсуждаем наше будущее сотрудничество, и я не могу прерваться. Ясно. Что ж, дела рода превыше всего, она понятливо кивнула. Графиня ушла, а Валентин засиял, ведь он, несмотря на свой юный возраст, был достаточно сообразительным. Клятвы с тебя я не возьму. Твой отец был прав. У тебя вся жизнь еще впереди, и постарайся прожить ее достойно. Однако я помогу. Сейчас тебе нужно будет найти мою жену Анну и сказать, что вы договаривались о встрече. Она уже в курсе всего, стал ему рассказывать план действий. Моя жена объяснит тебе, что нужно будет сделать. И если твой род вкладывает деньги в помощь нуждающимся, то ты тогда войдешь с нами в долю на несколько проектов. Устраивает тебя такое сотрудничество? Парень хотел было от радости запрыгать на месте, но сдержался. Стать партнером Галактионовых? Еще бы, это как золотой выиграть билет на всю дальнейшую жизнь. Но и это еще не все. Я уже примерно понимаю, какими средствами владеет твой род и почему Елисеевы, твои ближайшие соседи, решили забрать себе все. Мы можем начать сотрудничество не только по линии благотворительности, но и по другим проектам моего рода. Я согласен, не раздумывая, выпалил он. Не перебивай, пожалуйста, слегка улыбнулся я. Все эти дела ты уже обсудишь с моей женой. И есть кое-что еще. Если твоя сестра все же захочет стать фрейлиной, то я могу помочь ей в этом вопросе. Еще раз благодарю. Позволил себе герцог то, чего можно очень редко увидеть. Он почтительно поклонился барону. И на этой ноте отошел от меня и пошел искать мою жену. А я быстро взял телефон и написал Анне сообщение. Это мой подарок тебе. Интересная получилась ситуация. Примерно месяц назад Анна сказала мне, что нам нужны спонсоры и союзники, с которыми можно вести бизнес. На мои слова, что наш род и сам может все оплатить, она лишь покачала головой и возразила, что масштабный бизнес не делается таким образом. Нужны разные вкладчики, в том числе новые рынки сбыта и прочего. Валентин был из Челябинска, вот чем не новый рынок для моей жены. А еще, если ему сейчас помочь разобраться с его проблемами, то он будет благодарен до конца своих дней. И если герцог будет хорошим союзником и деловым партнером, то жить тоже будет долго. А теперь, дорогие друзья, вы увидите жонглеров из самой Индиры, вещал ведущий. Подходите, не стесняйтесь и не бойтесь. После этого прошло больше 2 часов, и мой заказ был доставлен. Не знаю, каким чудом, крендель успел, но пилот говорил, что выжимал из буревестника все, что можно, лишь бы успеть его доставить. Абрамовне, само собой, он был вручен сразу же, и мы смогли наблюдать, как у этой железной леди на глаза наворачиваются слезы. Ведь на разломных бивнях была настолько искусно нанесена гравировка, что можно рассмотреть целую картину в мельчайших деталях. Я взял себе на заметку позже слетать в Индиру и набрать там сувениров подороже для нее. Все-таки есть выходы на эту страну. Дальше мы дождались, пока закончится праздник, и поехали домой. А дома я рассчитывал отдохнуть, но недолго. Ведь мне все еще нужно было понять, что темные богини такого придумали и с какой задницы мне придется их спасать. Афанасий Елисеев, Челябинск. Афанасий сегодня пребывал в крайне дурном настроении. До него дошли сплетни, которых он не желал бы слышать и знать. Он лично видел в Иркутске, как Гастаров общался с Галактионовым и очень надеялся, что его дурное предчувствие не окажется оправданным. Даже поклон мог быть случайным. Молокосос был совсем юным и еще не понимал, как вести себя в высшем обществе. Подумать только, герцог поклонился барону. Правда, тут стоит вспомнить, что бароном был сам Галактионов, поэтому ему не зазорно поступить так же. Но сегодня появились еще сплетни, которые принесла его жена и две любовницы. Одна женщина еще могла ошибиться, но сразу три. Такое, впрочем, тоже бывало, но когда дело касалось Галактионова, то тут не до шуток. Елисеев не мог сообразить, как ему лучше поступить, и насколько это все сейчас серьезно. Ему стоит перевести свою немаленькую гвардию в боевое положение или наоборот спрятать ее, чтобы никого не спровоцировать. Что он точно знал, на некоторое время нужно прекратить нападение на род, который так ему приглянулся. Да впрочем, он уже и сам жалел об этом, хоть и не сильно. Ровно с того момента, как понял, что Галактионов почему-то заинтересовался этим сосунком, тогда, когда он принимал решение по устранению родителей этого пацана, все было прозрачно и понятно. Он просчитался только в одном. Юнец не был так глуп, как все думали. Афанасий первым пришел к нему и предложил свою помощь и протекторат, и парень должен был с ним согласиться, ведь выбора у него не было. Они с сестрой остались одни в этом жестоком мире. Это был лучший вариант для всех. Правда, пришлось бы передать все дела по управлению рода в его руки, а вот Афанасий уже придумал бы, как им лучше распорядиться. Старый род, даже можно сказать очень древний, накопил немало ценных активов, вот только со смертью их патриарха все стали забывать про военную мощь и больше полагались на дипломатию и закон. Для аристократа закон – это что-то очень эфемерное, и не каждый в него верит. Раздался стук в дверь, отчего Афанасий вздрогнул и рефлекторно схватился за нож для открывания писем. «Кто?» – крикнул он. «Юлий, господин», — раздался оттуда голос его слуги. «Заходи», — выдохнул Афанасьев. Слуга был невозмутим и немногословен, как обычно. Спокойно зашел в кабинет и подлил господину горячий чай, взяв чайник с подноса. Дождался, пока Елисеев сделает первый глоток, и учтиво спросил. «Коньяку, может, господин?» «Коньяк? Какой коньяк в 12 часов утра?» Не понял он, зачем ему пить так рано. «Если бы было на 2 часа позже, то ладно, но сейчас, и правда, рано. Пришло письмо для вас, от госпожи». На этих словах сердце снова начало нормально биться, а то он уже подумал, что от Галактионова. «Госпожи Галактионовой, да что ж такое», — выругался он. «Где мой коньяк? Примерно полбутылки дорогого французского коньяка понадобилось, чтобы успокоить нервы и открыть письмо, в котором говорилось следующее. Здравствуйте, господин Елисеев. Это письмо является официальным заявлением от нашего рода и имеет полные юридические полномочия. Недавно между родом Галактионовых и родом Гастаровых был заключен экономический союз, но это не означает, что он не может перерасти в военный. В связи с тем, что мне стало известно о вашем конфликте, я наглядно рекомендую вам прекратить любые помыслы или деяния, направленные во вред рода нашего союзника. Кроме того, в ближайшее время лучше принести ему извинения за ваше недостойное поведение. Также уведомляю вас, что поползновения вашего сына тоже неуместны по отношению к госпоже Надежде Гастаровой. В случае подобного я вынуждена буду сообщить моему мужу, что у нашего союзника возникли некоторые проблемы, и это мешает ему продуктивно вести наше экономическое сотрудничество, что грозит денежными потерями. А я, уверяю вас, деньги очень люблю, а мой муж любит меня. С этого дня рекомендуем вам забыть о существовании рода Гастаровых. В случае, если ваши честь и желания останутся неудовлетворенными и вы посчитаете, что вам плевать на пожелания одной скромной баронессы, которая является любимой женой и хорошо знает крутой нрав своего мужа, то попрошу вас изучить историю таких родов, как Меньшиковы, Румянцевы, Вербицкие, Распутина, или просто включите последние новости и подумайте еще раз, Нужно ли это вам? С самыми лучшими пожеланиями, Анна Галактионова. П.С. И да, мой муж не такой добрый, как я, если что. Когда Афанасий дочитал письмо, то не смог даже положить его на стол. Его, кажется, парализовало, и он только молча наблюдал, как его верный слуга вызывает по телефону бригаду медиков. Когда его забирали на носилках и он понемногу приходил в себя, по дороге в лечебницу, то в голове у него крутилась лишь одна мысль. Как хорошо, что письмо не написал сам Галактионов. Такое можно было и не пережить. С другой стороны, наверное, Галактионов и не пишет писем. Он сразу приходит сам. Утром я проснулся в хорошем настроении. За окном пели птички и кричали гвардейцы, которых мучил волчара. Чем сильнее тренируют его самого, тем больше умений он старается передать своим парням. Такими темпами, думаю, скоро его жена устроится в гвардию, чтобы почаще его видеть. Но тут я мало что могу сделать. Такой он человек и такие у него интересы. Хотя, сел на кровати и зевнул. Кое-что я могу сделать. Попросил Шнырьку, чтобы он передал Волку послание, в котором говорится, когда я жду его в подвале на тренировку, наверное, снова отправлю его к Уакеру. И если раньше я думал договориться за такую вот тренировку, то сейчас передумал. Мастер Уакер больше всего не любил, чтобы его дергали по пустякам, а потому будет в крайне паршивом настроении или вообще не явится, что тоже неплохо для Волка, хотя этого он сейчас и не поймет. Ведь то, что он воспринял за лучшую тренировку в своей жизни, скорее всего, даже разминкой нельзя было назвать. На кухне меня встретила радостная Анна, которая что-то набирала на своем планшете и при этом злобно, но очень мило хихикала. «Ты сейчас снова с налоговой ругаешься?» – спросил у нее после того, когда приговорил горстку блинов. «Да нет», – уклончиво ответила она. «Так, мелочи всякие. Понятно. Деньги считаешь. Ну, можно сказать и так, будущее. Скоро у меня будет, чем тебя удивить», и снова захихикала, продолжив что-то там печатать. «Я бы мог подсмотреть, но это некрасиво. Да и Шнырька не будет шпионить за Анной. Он вообще не доносит на тех, кого любит и кто его кормит. А мои жены просекли эту фишку, и теперь Пушок, к примеру, уже чаще передвигается, как шарик, чем бегает на своих маленьких лапках. Вообще, он подразумевался, как охранно-боевая собака, а вышло совсем не так. Спит со всеми подряд, как низкоморальная особа. Дети рода Галактионовых там уже жребий тянут, в какой день и с кем он будет ночевать. И при всем этом я показал им его трансформацию, но почему-то никто не испугался. Разве что еще интереснее стало для детей, в том числе и для близнецов. Они, прям, любят его больше, когда у него три головы. Говорят, что интересно следить за его мыслями в этот момент, и они ощущают с ним некое родство. Наверное, потому что тоже привыкли думать сообща. После того, как я неплохо перекусил, я пошел в подвал, где, как оловянный солдатик, меня ждал Волк и даже не шевелился. Тут все было просто. Я выдернул воспоминания с Уакером и выбрал не самое простое, а то, где я в первый раз его победил. Ух, тогда он разозлился, но в то же время был горд собой, что воспитал такого бойца. Однако, сколько там было психов. Наверное, не стоило ему тогда говорить, что старику пора на отдых, а то чё-то он сдавать начал. И сейчас я напомню ему про тот случай, а волчара будет главным зрителем и участником. Ты там это, держись, что ли, ободряюще похлопал его по плечу. Темное и мрачное пространство, три богини, на краю пространства, где находился один из переходов между мирами и галактиками, стояли три роскошных женщины, и каждая была лучше предыдущей, и так по кругу. «Не, ну это скучно», — зевнула темная богиня. «Она уже должна была давно появиться, а мы победить, а потом сидеть у Сандра на коленях, а он нас хвалить, какие мы молодцы. А я не хочу сидеть у него на коленях. Это что, обязательно?» — вздохнула Пандора. «Он тогда будет слишком близко к моей шее. Боишься, что засос там оставит?» — развеселилась Марана. «Боюсь, что скрутит ее», — на полном серьезе ответила Пандора. Несмотря на свой спокойный характер и немалую силу, Пандора была среди них самой осторожной, если не сказать, параноиком. И она видела и знает, как заканчивали сущности, которые шли против охотников, и Сандра, в том числе. Люди боятся чудовищ, потому что не знают, что у тех творится в голове. Она знала, что там мозги, но не всегда. В свою очередь Пандора прекрасно понимала твари, и с ними было куда спокойнее. А вот охотников она не понимала, Оттого у нее иногда подрагивали коленки. «Эх, я устая Эля», — снова заявила темная. «И доспех натирает, зачем я только напялила его? Подумаешь, костяная валькирия, нас тут три богини с такой силой, которой хватит, чтобы скрутить в трубочку кого угодно». «Кроме Сандра», — вздохнула Пандора. «Ну да, хотя, когда он родился, у нас был шанс, и умереть потом», — вставила снова свое мнение Пандора. «Скорее всего». «Непонятно, сколько закладок в его душе и что там нас может ждать». За такими разговорами прошло много времени, и они реально устали. Но, тем не менее, их уверенность в себе и готовность к сражению никуда не испарилась. «Вижу», — завопила темная, когда открылся небольшой разрыв пространства и оттуда показались первые костяные части твари. Она не сдерживала себя и не утруждала ожиданием, а потому долбанула сразу темным сгустком. Кости почернели, но не рассыпались. А тварь из разрыва такое приветствие не оценила и сразу бросилась в атаку. Это была эпическая битва, в которой троица показала все, на что были способны в этом мире. Они сражались до такой степени, что даже не щадили своего маникюра, особенно темная, которая сломала два ногтя. «Мы сделали это, мы молодцы», — завизжала темная. «Теперь идем к Сандру и будем праздновать». «Согласна», — сказала Марана и тоже выдохнула. Они уже двинулись к переходу, как девочки. Привлекла их внимание Пандора, у меня для вас очень плохие новости. Все посмотрели на сидящую на корточках у трупа Пандору. Только не говори, что мы не убили эту тварь. Я могу добить, рассмеялась темная. Тут дело в другом. Пандора была бледной, ведь она осознала, как они облажались. Впрочем, сказать она ничего уже не успела. Открылся новый разрыв и оттуда выскочили еще две костяных валькирии, а затем разрыв стал больше. Намного больше, и оттуда вышла еще одна валькирия. И тут темные богини поняли, в чем дело. Первой тварью был детеныш костяной валькирии, а не она сама. И сейчас их мать смотрела на свое убитое дитя, а это означало, что ничего хорошего их не ждет. «Пандорочка, ты же мать всех вот таких, вот да, есть какие-нибудь предложения?» — спросила темная у нее, делая пару осторожных шагов назад. «Есть», — сразу закивала Пандора. «Бежим к Сандру». Глава 10. Убежище мудрейшего. Мудрейший создал себе новое тело и сейчас нервно блуждал по своему пространству. Он не мог следить за темными богинями напрямую, но кое-какую информацию смог получить, и она заставила его задуматься. Костяной скульптор даже действовать толком еще не успел начать, как выявил полное недоверие к ним. Он не делился с ними своими основными планами и только говорил им не мешать, раздавая мелкие указания. Мудрейший сейчас понимал, в каком положении они оказались, и если ему было наплевать на неназываемого, то своя шкура для него была дорога. Однако даже так, будь у него возможность выйти из этой игры, он не смог бы этого сделать. Слишком многое было поставлено на карту, и проход в этот мир тоже стоил ему немало. Те долги, которые он наделал перед уходом сюда, нужно будет отдавать, а он еще не добился своих целей, чтобы это сделать. Теперь, кажется, нужно думать не о долгах, а чтобы не стать разменной монетой костяного скульптора. Значит, необходимо его ослабить каким-то другим способом. Ведь сюда он придет со свежими силами, а неназываемые мудрейшие уже вовсю сдерживают охотника, и при этом потратились неплохо. Был вариант стравить костяного скульптора с колыбелью, которая себя еще покажет, но не сейчас. Однако есть шанс, хоть и небольшой, что костяного скульптора сожрут, и тогда они вообще ничего не получат. Но больше всего мудрейший не понимал, почему им посоветовали в приказном тоне сдать Китай. Они, конечно, не послушались, но эти земли были потеряны, так что можно будет сделать вид, что все так и было задумано. Недолго думая, по меркам богов, он одним взмахом руки изменил пространство перед собой, а оно послушно подчинилось. Так продолжалось минут 20, пока он не нашел искомое, а затем схватил невидимую нить связи и зарядил ее своей силой. Возникло зеркало, в котором болталась черная субстанция. Постепенно она стала преображаться и приняла формы человеческого лица. «Артас, значит, ты еще жив?» — хмыкнул мудрейший. «Удивлен, что тебя никто еще не прибил. Вначале с той стороны была одна лишь тишина, но затем ее нарушили. Я тоже думал, что ты сгинул, а жаль», — вздохнул его собеседник. «Решил связаться со мной, чтобы извиниться за свой прошлый поступок». Мудрейший от такой наглости аж вздрогнул аурой. «Наглость не твоя сильная сторона, с твоей-то силой. Ты забыл, с кем сейчас говоришь». Он старался вести себя, как всегда. Я-то хорошо помню, но слышал, что в последнее время дела у тебя идут не самым лучшим образом», — оскалилось лицо. Мудрейший не мог понять, что происходит. Многомерная вселенная не могла измениться настолько сильно и за столь короткий промежуток времени. Однако то, что он видит, еще лет 200 назад никому не было позволено. Какой-то слабый червь разговаривает с ним в таком тоне. Видимо, он даже не понимает, что этим подписывает себе смертный приговор. «Захлопнись!» Взмахнул рукой мудрейший, и собеседника вдруг скрутила сильнейшая боль. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, как он это делает и противостоять этому эффекту. «А теперь слушай меня. Я хочу, чтобы ты вернул долг. Тот долг, который ты давал мне на своем смертном одре, умоляя о пощаде». Собеседник явно хотел что-то ответить, но не стал этого делать, наученный горьким опытом. Правда, мудрейший во второй раз не смог бы повторить такой трюк. Слишком сложно поступить так с божеством, которое сейчас находится далеко от тебя. «Долг», — повторил он слова мудрейшего, — «и правда, ты не изменился. Тогда ты уничтожил много моих сторонников и чуть не убил меня, а затем заставил дать тебе клятву жизни, пощадив меня. Сам бью и сам прощаю. Именно так, не будь ты таким слабаком, тогда и не проиграл бы. Я взял ровно то, что мог, и сейчас будь добр, верни мне мой долг, и я от тебя отстану», — мудрейший юлил, не собираясь выполнять обещание. После того, как Артас выполнит то, что нужно, мудрейший от него не отстанет, сделает своей послушной собачкой путем шантажа. Ведь задача простая, и чтобы не терять зря времени, он стал озвучил ее. Нужно найти всего лишь один мирок, в который, по его информации, любил захаживать Сандр, и организовать туда внезапное вторжение. Действовать резко и дерзко, да так, чтобы смертей было как можно больше, а затем бежать, быстро и далеко бежать. Должнику такой расклад не понравился, но клятва была дана, и ему пришлось подчиниться. Тем более, что он был рад отдать его мудрейшему и заполучить свою свободу. «И запомни, скрыться ты должен на костяном мысе. Мне плевать, как ты это сделаешь, но именно там, и никто из стражей костяного скульптора не должен узнать о тебе. Если нужно, стань опять человеком, чтобы тебя не раскрыли, но сделай», — давал он последние наставления. То, что он, скорее всего, погибнет, мудрейший умолчал. Ведь с одной стороны, будут охотники, а с другой, костяной скульптор, которому не понравится, если на один из его торговых миров выйдут охотники. А чтобы затереть следы, он сегодня же попросит неназываемого послать несколько эмиссаров на разведку, которых сразу же заметит стражи скульптора. Такая вот она, божественная дружба. Прошли ровно сутки, и только тогда Уэкер освободил Волчару. Он сейчас стоял передо мной и тяжело дышал, словно не понимая, где небо, а где земля. Взгляд его был отрешенным, и я даже испугался за его психику. 20 минут он стоит и смотрит по сторонам, но ничего не говорит. Тогда я решил привести его в чувство и дать ему немного своей энергии, чтобы, так сказать, зарядить бодростью. Приложил руку к плечу и запустил ее туда, а волк возьми и уйди от меня в перекате, и спрятался за дальней колонной. От такого я уже подофигел и решил прекратить это. «Потапов, ко мне!» — рявкнул командирским тоном, и волчара тут же возник рядом со мной. «Приказываю прийти в себя, немедленно». Кто бы мог подумать, но это помогло. Он покрутил головой и, кажется, стал смотреть на этот мир более осмысленно. Где я? Кто я? А вот теперь я испугался, без шуток. Хотя ладно, вроде помню. Ну и как тебе тренировка? Хочешь еще? Не смог я скрыть своего ехидства в голосе. При этом стал раскладывать запасы еды прямо здесь на столе, чтобы он мог подкрепиться. Ведь я знаю, насколько трудна дорога наверх в кухню в таком состоянии. Волк набросился на еду, как на любимую женщину, и, кажется, аж причмокивал от удовольствия. «Ладно, ты поешь, а я посижу и подожду, что ты скажешь», — обратился к нему и уселся на табуретку. Пока следил за волком, заодно разгребал документы в кабинете, благодаря шнырке. Он их перебирал и транслировал мне, а потому я понимал, что меня там ждет. И только на 10 бумажках заставил его поставить мою подпись и сразу направить их в кабинет Канни. Эх, мне бы армию таких шнырек. Мы смогли бы захватить мир или ограбить его, тут уж как повезет. Правда, в таком случае, первым делом я открою 20 заводов с мороженым, а то скоро разорюсь его покупать. Все, я в норме. Оклемался мой капитан гвардии, чему я был очень рад. И это отлично, потому что тебя там уже бойцы ждут. Подошел к нему и похлопал по плечу, ведь понимаю, где он был и сейчас ему нужна поддержка. Еще хочешь? Волк на меня как-то странно взглянул. Честно? Ну давай, удиви меня. Я веселился от этой ситуации. Хочу. Даже больше, чем раньше. Я такого еще никогда не испытывал. И, кстати, вам передали сообщение. Кажется, волка не может исправить даже Уакер. Какое? Я не могу его передать. Явно смутился он, потому что уставился в пол. Это что же за послание такое? Стал я соображать. Долго думать не пришлось, и я сузил глаза, глядя на своего командира гвардии. А он еще глубже опустил свой взгляд, и я догадался. Боишься, значит, пинок отвесить? Хмыкнул я. Это правильно. Жизнь у тебя только одна. Боюсь, честно признался он. И не только потому, что ты мой господин и друг. Просто ты же точно скажешь обратно что-то передать. А мастер, в свою очередь, тоже и. Забьете меня такими темпами, а мне нужно тренироваться, между прочим. Логика в твоих словах, конечно, есть, задумался я. Но, пожалуй, тут я обрадую тебя. Следующая такая тренировка у тебя будет аж недели через две. Нужно ведь восстановиться. Во вторник, поправил он меня. Я уже было развернулся, чтобы направиться к выходу, как осознал, что он сказал. В смысле, во вторник, сегодня же понедельник. Верно, мастер Уакер сказал мне прийти завтра. А если не приду, то мне же хуже будет. Вот тут я прифигел еще больше. Это что получается? Из меня сделали посредника, и мастер Уакер тупо взял его в ученики? Так можно и комплекс неполноценности заработать. С другой стороны, это первый человек, который с радостью рвется к нему на занятия. У нас были даже те, кто притворялись мертвыми. Потом они, правда, умирали, но не от того, что не выгребали, а просто это не дело, пропускать тренировки. Слабый и неопытный охотник, он рано погибал. Ладно, с волком и Уакером я позже разберусь, а еще подумал, что могу отправить его и к другому мастеру, если это с ним так сработает. Мастер Брос, я тоже никогда не видел, чтобы просились на его тренировки. Если Уакер калечил холодным оружием, то Брос делал это голыми руками. Помню, как однажды он показывал мне, что такое перелом в бою. Никогда не знал, что одна кость на руке может сломаться 90 раз. И, по его словам, это он еще не стал жестить. Вообще, мне иногда кажется, что если бы мастера-инструкторы однажды вышли из крепости и пошли на охоту, то в каком-то из миров ничего бы не осталось. Но у них свое призвание, хоть и охота в их жизни тоже не исключена. Если вдруг так случится, что все охотники в ордене погибнут, то кому-то нужно будет воспитать новых. И тут мне в голову пришла интересная мысль. А что, если когда-то волчара попадет к нам в крепости, я смогу уговорить первого, чтобы воспользоваться эфирумом памяти, дабы на года два поместить туда волчару. Последний, кто проходил его, был я. Хотя, тут поправочку нужно сделать. Я последний, кто остался жив, но та штука стоит того. 24 слепка памяти великих мастеров-инструкторов. Мне казалось, что лет 200 я проходил их, а потом и все вместе. Даже эти слепки признали, что создали непроходимую штуку для самых наглых и самоуверенных охотников. И теперь им грустно от того, что я справился. Ностальгия нахлынула меня, как снежная лавина. А ведь это было не так уж и давно. Каждый день жизни я искал силу на том отрезке своей жизни. А теперь вот сижу и подписываю бумаги и думаю, как выгнать из этого мира наглых богов. Ладно, это все ностальгия. По дороге к кабинету я остановил служанок-оборотней и попросил их проследить за Потаповым. Они, кстати, потеряли к нему интерес после того, как он женился. Но все равно любили лысого боевого гвардейца, которого так легко смутить или заставить покраснеть. До кабинета я дойти не успел. Меня перехватила Хельга, которая сообщила, что хочет на несколько дней отправиться домой к матери. Она хочет с ней поговорить, потому как переживает за отца. Само собой, я пообещал Хельге, что лично с ней туда отправлюсь и помогу, чем смогу. За это был зацелован, и не такая она уж снежная, как говорили когда-то. Просто подход нужен или правильный мужчина, тут уж как посмотреть. Мне до кабинета 20 метров осталось, и тут снова случился срыв, когда у меня на плече возник шнырька и зашипел, как кошка. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-шкоты, ша-ша-ша-ша-ша-абаки, у-у-у-ш-шлипки, ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Мне показалось, что там вряд ли что-то серьезное случилось, но у мелкого, кажется, от этого несерьезного для меня рухнул целый мир. Успокаиваемся и дышим. Вот так, глубже и ровнее. Дыши. Применил я дыхательную практику. А теперь давай, говори, что случилось. Вместо слов мне в лицо полетела мороженка в голубой упаковке, которое я успешно поймал. ХМ, мороженка, запечатанная. Его что, было больше, остальное украли? Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Я так понимаю, это нет, Шнырька закивал, продолжая ругаться. Не понимаю, давай дальше. Упаковка некрасивая, снова замотал головой. Может, поможешь мне и намекнешь? Шпиш-жди-ли-шо-ша-ша-штав. Смотри, переместился он ко мне поближе и ткнул прямо перед глазами этикеткой, где писался состав. Хочешь сказать, что они изменили состав и... Не пойму. Помогай. Не-е-е-е-е вкусно. А у теперь я понял, в чем проблема и попытался его успокоить, мол, это не конец света. Но когда он показал мне следующую картинку, я понял, что это точно конец. Шнырька заказал себе сразу 12 фур своего любимого мороженого на палочке, а оно оказалось не таким клевым, как раньше. И теперь у него половина хранилища забита им. Я пообещал в самое ближайшее время разобраться и наказать их. Ну, как наказать? Попросил Анну решить этот вопрос. Думаю, она сможет выкупить завод и вернуть прошлый рецепт, а эту партию оформить, как возврат. После Шнырьки я уже думал, что меня ничем не отвлечь, все-таки оставалось шагов 10 и я у цели. Анна, кстати, постоянно мне писала, что ей срочно нужны документы с моей подписью, что у нее там выгодное дело горит. Хоть бери и создавай своего двойника, если бы они не были настолько тупыми. Эх, хочу, как Валентис. Он мог создавать до сотни своих копий, а сознание было одно, то есть он мог одновременно всеми ими управлять. Валентис, маг очень редкой школы магии, которую можно назвать уникальной. Других таких, как он, не существует. По крайней мере, официально не зафиксировано. Когда до двери осталось менее 2 шагов, я ощутил возмущение пространства и уже сам возмутился. Это было даже не смешно, а скорее издевательство. Особенно, когда в мой коридор вывалилось сразу 3 испуганные тушки, от которых воняло костяной валькирией. Темная, Пандора и Марана. Если вам так сильно не нравился этот ковер, то можно было просто сказать, и я бы распорядился поменять его. Зачем же пачкать? Саандр запрыгнула ко мне на шею Пандора, словно и не была богиней. Помощь. Нам нужна срочная помощь. Задумался я. Вы пришли не для того, чтобы похвастаться убийством костяной гончей. Это было странно, ведь я ощущал запах. Такой запах они обычно издают, когда умирают, чтобы убийца запачкался ими. Твою мать. Костяная была не одна. Да. Скорее сказал, чем спросил, я у них, прости, мы облажались, опустила голову темная богиня, нас ввели в заблуждение и мы не ожидали такого, дайте угадаю, там был патриарх костяной валькирии, нет, покачала головой темная, матриархата, вот теперь уже не до шуток стало и мне, они что, настолько облажались, что убили детеныша при живой матриархате, она же теперь их найдет, где угодно, и пока не убьет, не остановится. Им срочно нужно возвращаться в свои миры и там принимать бой при нормальных своих силах. Хреновенько, однако, тревога. Раздался крик одного из гвардейцев. А теперь назовите мне хоть одну причину, по которой я не могу оторвать вам головы. Врубил я свою ауру. И, кстати, напомню, что в этом доме живут дорогие мне люди и мои дети. Нас нельзя убивать. Мы же богини. Тяжело вздохнула темная, и когда это останавливало охотника, расхохоталась Марана, а затем обратилась ко мне. «Ладно, Сандр, ты же сам не против такого расклада. Помнишь времена, когда ты получил титул охотника на валькирий? Долго серьезное лицо я не смог удержать и улыбнулся. Это были замечательные времена. Я, и правда, не против такого расклада. Это место является самым защищенным в мире, по моему мнению». И если я когда-то не всех костяных валькирий добил, то почему бы не исправить эту оплошность? Шнырька, общий сбор, дал ему команду, которую он прекрасно знал, а затем повернулся к богиням. А вы отправляетесь к кассе. Там самое защищенное место во всей вселенной. Ведь так, темная, хмыкнул я. Темная опустила голову, ведь хорошо понимала, о чем я говорю. Пожалуй, об этом тоже потом нужно будет поговорить с ней. Вопль, словно режут стадо бизонов. Я узнал сразу, и он раздался где-то во внутреннем дворе, где уже никого не было, ведь слово «тревога» у нас это не пустой звук. Пожалуй, пора вспомнить молодость, и посмотреть, чем там костяной скульптор наградил этих малышек. Шнырька показал мне их, и я отсюда могу сказать, что с ними что-то не так, от этого становится только интереснее и веселее. Почему? Да тут все просто. Костяным валькириям нужен новый дом и привязка. И если их послал костяной скульптор, то сегодня я получу координаты одного из его миров. Такими темпами темные будут бояться этого мира, как огня. Ведь все, кто приходит сюда, потом получают гостей в виде охотников. Такая себе перспектива, честно говоря. Глава 11. Вот же ж хитрые стервы. Даром что богини. Я невольно усмехнулся, когда темная потащила своих подружек безошибочно в комнату Ассы. На самом деле, запретный мир, на то и запретный, чтобы не пускать сюда кого попало. Под кем попало подразумевается, в том числе и боги. Но это еще не все сюрпризы. Как раз из-за второго, так называемого сюрприза, боги не стараются прорваться в запретные миры. Дело в том, что, чтобы сюда попасть, нужно раствориться с миром в буквальном смысле этого слова. Боги, которые пытались сюда проникнуть, хотели усидеть одной жопой на двух стульях. Они теряли часть мощи там и не получали эту мощь здесь. По факту, становясь слабее и являясь легкой целью для своих врагов. Именно поэтому этим известным единоличникам требовались союзы. Неназываемый долгое время действовал через эмиссаров тоже не просто так. Да, это были частички его силы, но частички, скажем так, заемные, которые он давал другим людям, ну, или существам. Темная же поперла сюда уже напрямую, периодически проявляясь здесь, в запретном мире. Да, в виде иллюзии, но тем не менее, для этого тоже нужно было силы. В общем, в итоге получилось так, что костяные валькирии, которые перлись по мою душу, не могли встретить всю мощь богинь, которые уже начали растворяться в запретном мире. К слову, когда-нибудь я узнаю, зачем все боги так заинтересовались этим миром. Потому что та цена, которую они платят, ну она очень близка к тому, чтобы заплатить своей жизнью. Ну или, точнее, если говорить о богах, то своим существованием. А вот со мной было совсем по-другому. Не знаю, изначально ли это был план кодекса, который действовал на пару со вселенной, или случайно так вышло. Но изначально, переродившись здесь без всех своих сил, а лишь с умениями, я потихоньку набирал эти силы. Набирал их здесь и сейчас. Да, по факту я еще был далек от своего пика, но, даже не говоря обо всех местных, я вполне был в силах противостоять практически любой угрозе, зашедшей в этот мир. Как там говорится, это моя корова, и мы ее доим. Ну, если бы у меня были какие-нибудь поэтические или писательские способности, я бы перефразировал эту фразу, прицепив его к слову «мир», но, к сожалению, и то, и другое у меня напрочь отсутствует. И да, звание охотника на костяных валькирий просто так не выдается. Начнем с того, что я понятия не имел, за каким хреном этих чудовищ назвали валькириями. Похожи ли они были на тех прекрасных дев, которые работали у Одина на полставки, спасая нужные ему души? И близко нет. Они даже на мои истребители не были похожи. Скорее, они походили на костяных драконов, не являясь ими самими. Скорее всего, имя им дал какой-то охотник, который был то ли с Бадуна, то ли у которого было всего в голове две извилины, вдоль и поперек. Учитывая, что множество моих братьев подходило под это описание одновременно, особенно в первой его части, то это мог быть кто угодно. Скажем так, у этого чудовища были кости, крылья и меч. Ну, или, чуть реже, копье или топор. Ах, да, у него еще не было члена. Видимо, этого было достаточно для неведомого охотника, который нарек их костяными валькириями. В общем, как я и сказал, титул я получил не просто так. Ведь какие титулы и достижения бывают в этом мире? Первое, что придумывают сами люди, это относится к чему-то материальному, ну, или репутационно-пафосному. А есть то, что дарит кодекс, ну, или вселенная, учитывая, что это практически одно и то же. Так вот, этот конкретный титул относился к выданному кодексам. А в отличие от человеческих забав, когда кодекс награждал своего сподвижника титулом, то это были не просто красивые слова, а кое-что действительное. Конкретно в моем случае это заключалось в дополнительной ауре ужаса и своеобразного бессилия, работающей исключительно на этих костяных тварей, которая вместе с моей силой, опытом и умением находить слабые места делала меня чрезвычайно неудобным врагом для этих тварей. Да-да, именно такой была награда за спасение дюжины миров, куда вторглись эти твари. Поэтому, когда, прорвав ткань мироздания, в наш мир влезла первая из них, я уже был готов. При этом я сразу же почуял неладное и усмехнулся еще раз. Да, Ходили слухи, что костяной скульптор был как-то связан с костяными валькириями. Ну, оно как бы и по названию было похоже, и по роду деятельности. Изначально даже старейшины наши думали, что это его ручные шавки. Но выяснилось, что нет. Для шавок даже такого сильного существа, как костяной скульптор, они были чересчур сильными. Сошлись на том, что их возникновение и развитие происходило примерно по одним законам. Учитывая, сколько у многомерной вселенной было в запасе всяких заначек и что она периодически халтурила и стремилась к унификации, то это имело право на жизнь. Но то, что сейчас я увидел, нет, не подтвердило догадку старейшин в том, что они его гончие собачки, но подтвердило то, что они точно каким-то образом взаимодействуют. Потому что костяная валькирия, которую я увидел, была заряжена, и заряжена очень неприятной хренью. «План меняется», — рявкнул я в рацию. «Ни в коем случае не убивать. Ломайте их, жгите, корежьте. Но они должны быть живы. Всем ясно, Сандр, ты не помогаешь», — раздался расстроенный голос волка, который уже получил все инструкции и готовился порезвиться. «Считай, что задание несколько усложнилось», — хмыкнул я. «Кто убьет хоть одну из этих тварей, будет наказан, жестоко наказан», — угрожающе произнес я. Но, расслышав многочисленные смешки в эфире, я невольно улыбнулся. Мои угрозы воспринимают, как очередной вызов. Ну что я мог сделать? Убивать своих людей я точно не буду. Усложнять им жизнь, так они такие же маньяки, как и я, им только это в радость. Хотя при этом я четко понимал, что приказ дошел до всех, и они его обязательно выполнят. Ну, этого-то мне и было достаточно. А я же сосредоточился и выпустил подаренную кодексом ауру, дабы она охватила все место боя. То, как она действовала, видно было невооруженным взглядом. Стремительно проломившаяся в наш мир валькирия вздрогнула и на секунду оцепенела. А когда в нее полетели подготовленные техники моих гвардейцев, то, кажется, она наконец поняла, что ей не совсем рады. Но тут уж началось основное веселье. С хлопками внутрь начали прорываться другие валькирии, и вот тут уж мои ребятки развернулись по полной. «Командир, это акула!» — раздался сильно расстроенный голос капитана моей летающей уберпушки. «Да, акула!» — уточнил я. «То есть мне нельзя по ним стрелять?» Похоже, капитан акулы, да и весь ее экипаж, расстроился больше всех. Я на секундочку призадумался. «Ну нет, с моей аурой от них ничего не останется. Но нельзя же расстраивать капитана и экипаж, которых после такой легендарной битвы все будут подначивать во время празднования победы. По мелочи не надо», — сказал я. «Погоди немножко, сейчас выползет действительно что-то интересное, и вот тогда будь готов». «Слушаюсь, командир», — радостно сказал капитан и отключился. «ГХМ Александра», — послышался голос Бурбулиса. «То есть это все мелочь?» Я безошибочно повернулся на его голос и увидел, как в небе одна из валькирий, яростно трепыхаясь крыльями, пикирует на землю. Ну как пикирует, позорно падает, потому что у нее на загривке сидит бурб и отковыривает одну конечность за другой. Ну, а сам-то ты как думаешь, тебе сильно сложно? Ну, на четверочку, немного подумав, сказал бурб. Из пятерочки, улыбнулся я, в ответ послышался смех моего мечника. Да ну куда там, из десяточки. Хорошая у тебя аура, почему чаще не используешь? Есть ограничения, хмыкнул я. Ну а пока развлекайтесь. В округе реально все гудело и грохотало. Отрывались не только гвардейцы и легионеры, подтянули большинство моих сил, в том числе и военно-воздушные силы. Это выглядело особенно весело, как валькирия пытается разрубить мечом убегающую от нее металлическую теску, и как две другие мои валькирии всаживают ей в задницу ракеты, одну за другой. Судя по поведению костяных пришельцев, они начали понимать, что попали куда-то не туда, и им тут явно не рады. Они одна за другой падали на землю, чаще всего без лап и без крыльев, где их тут же оприходовала моя гвардия, отрубая оставшиеся конечности. «Самое время позвать маму», — улыбнулся я, интуитивно почувствовав приближение костяного матриарха. И да, прямо над моей усадьбой, со звуком рвущейся бумаги, вылезла одна большая, зубастая харя. Я взглянул на свою усадьбу, прикрытую артефактным куполом, и прикинул, что он вроде как должен выдержать, но лучше, чтобы на него она не падала. Поэтому без разговоров я взлетел в воздух, ухватив тварь за голову. К слову, вылезла она почти наполовину. Примерно поняв, что происходит, она попала под действие моей ауры, и у меня сложилось четкое впечатление, что вылазить дальше она передумала. «Нет, Были исследования, что этим тварям неведомо чувство страха, но всегда это бывает в первый раз. И как ни странно, что в подавляющем случае этот первый раз случается в тот момент, когда какой-нибудь дятел решает, что может что-то противопоставить ордену охотников. В общем, работать психотерапевтом костяных валькирий я не собирался, точно так же, как не собирался и успокаивать их. А чего их успокаивать? Я собирался их уничтожить. Что тут скрывать? Поэтому, вцепившись ей в череп, я резко дернул, вытаскивая тварь из портала полностью. Ну, схватил за голову. Это звучит так смешно. На самом деле только ее башка была размером с мою усадьбу. Тело-то было сравнимо с Левиафаном. А если она расправит крылья, то еще больше. Надо отдать должное твари, что она собралась сопротивляться до конца. Вот только у меня было еще кое-что в запасе. Мочи козлину. Рявкнул я и ушел в тень. Все точно знали, кому был отдан этот приказ. Потому что акула и весь ее экипаж, который наверняка находился в нетерпении, наконец бабахнул из своей суперпушки. Самое главное, попали куда нужно. Ну, еще бы они не попали. Аня провела много-много лекций на тему, сколько стоит один выстрел акулы. Дошло до смешного, мне пришлось даже реально выбивать у Ани бюджет, дабы ребятам устроить учебные стрельбы. Тогда Аня встала буквально намертво. Пришлось найти компромисс. Бюджет на выстрел она согласовала, вот только учебы у ребят не было. Как и в случае с неудавшейся марионеткой темных богов в Европе, каждый их выстрел тратился на что-то эпичное. Акула немного полетала по нашему шарику с гастролями. Когда мне на глаза попались отчеты, то я понял, что жена у меня действительно чертов гений. Супруга продала выстрелы из акулы государственным деятелям разного уровня по всему миру, поймев на этом небольшой гешефт для нашего рода. Так что, по факту, мы не то, что не потратились, мы еще и заработали. При том, что экипаж акулы получил необходимый опыт.